Капли ползли по стеклу лениво, точно нехотя. Мол, что нам сила тяготения? Внезапно налетевший порыв ветра подхватывал их, ускорял, заставлял бежать наискось. И бросал, улетев куда-то по своим важным ветряным делам. Капли, вздохнув, снова начинали сползать вниз, до следующего шквала. Они встречались с ветром на разной высоте, и оконное стекло покрывало бледная струящаяся сетка. Вылезать из теплой постели не хотелось. Совсем. Вылезать, бриться, одеваться, зачем-то проделывать еще миллион обязательных движений, ехать в офис, заниматься кучей дел разной степени необходимости. «Да ладно миллион», — отдернул сам себя Андрей, — «максимум сотню». «Или что? Буду сидеть тут, как говорил Винни-Пух, до завтра? Или до послезавтра?» Или это говорил не Винни-Пух, а еще кто-то? Надо же, девчонки подросли, я уже всех детских персонажей перезабыл. Впрочем, не особо-то и помнил. С дочерями всегда Марина занималась. Кормила, ухаживала, воспитывала. Я-то все деньги зарабатывал. Ну так что ж, это у меня вроде неплохо получается. И можно ведь, если честно, и не вылезать из постели, если не хочется. Никакой катастрофы не случится. Заместители он себе толковых подобрал. Но незапланированный выходной должен хоть какое-то удовольствие доставлять. А лежать, глазея на сонные дождевые капли, невелика радость. Октябрь, етить его налево. Хуже только ноябрь, когда совсем темно. Может, в отпуск на недельку слетать, к теплому морю. Но одному как-то неловко. А Маринка скажет, что ах, кто же за девочками присмотрит, завтраком перед школой накормит, обед подаст. Уж будто он не в состоянии домработницу с гувернанткой пригласить. Да хоть пять. Но Марину сама эта идея приводит в ужас. Хотя и девчонки взрослые почти. Вот-вот школу закончат. Присмотр разве что безалаберной Насте нужен. А умница Анжела сама за кем хочешь присмотрит. Андрей улыбнулся, представляя, как уже всего через несколько лет начнет посвящать Анжелу в тайны бизнеса. И хватку его, и решительность старшая дочь унаследовала. Есть кому империю передать. Ну ладно, пусть не империю, но компания-то выросла вполне солидная и расширяется постоянно. Стройматериалы, как еда и лекарства, всегда нужны. И чего в таком случае валяться? Расхлябанности Андрей не терпел. Хотя, по правде сказать, все чаще ловил себя на том, что строительство фамильной империи доставляет ему все меньше удовольствия. В сущности, после первого миллиона дальше идешь как будто по инерции. Ведь какая разница, владеть международной корпорацией или компанией регионального значения? На черную икру и бриллианты и так и эдак хватает. А здороваться за руку с президентами – тоже мне достижение. Но, с другой стороны, а чем еще, кроме бизнеса, можно заниматься? Пузо на вородеровских пляжах греть и отращивать. Вот поваляешься день, поваляешься месяц, глядишь, наследница подрастет, а передавать-то и нечего будет. Он выдернул себя из-под шелкового, на гагачем пуху покрывала, потянулся, выглянул из спальни. Ну вот, ванная занята. Что это Марина нынче припозднилась? Обычно-то к моменту его подъема у нее уж завтрак на столе. Бухнулся поверх покрывала, закинул руки за голову, прикрыл глаза. «Можешь заходить!» Окрик жены вырвал его из подступившей дремы. Андрей вздрогнул всем телом и тупо огляделся, словно не понимая, где он находится и как тут очутился. На то, чтобы осознать реальность, хватило нескольких секунд. «Иду», — буркнул он себе под нос, не слишком заботясь о том, услышит Марина или нет. Из приоткрытой двери ванной комнаты на пол коридора легла полоса голубоватого света. «Все-таки надо было лампы более теплого оттенка подобрать», — подумал Андрей. Но скорее по привычке, без особого энтузиазма. Дом, строительство которого он затеял, будущим летом наверняка уже будет готов. Так что какая разница, что так или не так в этой квартире? Вот там он все постарается распланировать и обустроить с максимальным комфортом. Уж в чем, а в современных строительных технологиях он, слава богу, понимает. Хотя забавно, химические отделочные материалы, сделавшие его по-настоящему богатым, в его собственный дом, пусть он пока еще не совсем готов, но уже почти, допущены не были. Только традиционные, испытанные веками дерево, стекло, камень, керамика. Солидно, комфортно, уютно. Правда, девочек придется на занятия возить, но это не проблема. Вот, кстати, почему где-нибудь на Западе даже старшеклассники ездят в школу на собственных машинах, а у нас никак нельзя? Смешно. Жениться можно, а за руль не положено. С другой стороны, как подумаешь, сколько опасностей вокруг. Хоть криминальный хаос 90-х и закончился, но все же то тут, то там что-то случается. Так сразу и согласишься с мыслью, что лучше будет без лишней подростковой самостоятельности. Спокойнее. Все это было 100 раз думано и передумано. Так что мысли текли лениво, по самой поверхности сознания. не только из-за своей привычности. По правде сказать, весь домашний уют давно уже стал ему почти безразличен. Да и не только уют. Андрей отлично помнил, как покупал Марине первую приличную шубу. Продавщицы в меховом салоне, не первой руки, но вполне достойном, сперва глядели на него чуть свысока. Завидуют. Каким-то верхним чутьем, вот уж чего ему всегда было не занимать, почуял он и, заговорщицки подмигнув, в две минуты заболтал, увлек, сделал своими союзницами. Обаятельного напора ему тоже всегда хватало. Меховые девушки поддались так же, как поддавались бизнес-партнеры. Сюрприз для любимой жены, девушки, а я же ничего в этих шубах и манто не понимаю. Поможете, красавицы? И все радостно бросаются помогать, так что выбирали сюрприз всем салонам. У одной из красавиц почти точно совпали размеры с записанными на бумажке размерами Марины. Девушки деловито уточнили цвет волос, добыли где-то пепельный парик, обрядили в него самодеятельную модель и устроили что-то вроде демонстрации. Перемерив, должно быть десятка три разных шуб. Потемнее, посветлее, подлиннее, покороче, таких эдаких. У Андрея голова пошла кругом. Чаевые за усердие. Он им тогда отстегнул приличные и не жалел ни капельки. За такое удовольствие стоило заплатить. Норка была как будто двухцветная, темноватая, с матовыми бликами, просвечивающими топленым молоком. И невероятно нежная. Андрей и не предполагал, что мех может быть таким нежным. Всю дорогу до дома совал руку в фирменный пакет и осторожно касался драгоценного содержимого. Да и потом, когда шуба давно уже висела в шкафу, иногда заглядывал в темные недра, прислонялся к ласковому меху щекой, закрывал глаза. И первое кольцо с бриллиантом помнил. Тоненькое, белого золота с трогательным хрупким листочком, обнимающим крохотную в четверть карата блестку. Помнил, как радовался и гордился, как подносил к свету, восхищаясь игрой. Подумаешь, игра. Камень, он и есть камень. Он свозил Марину несколько раз в Париж, в Ниццу, далее, что называется, везде, все как положено, с романтическими прогулками и щедрым шопингом. Но она уже настолько погрузилась в домохозяйство, которое тоже уже вполне можно было переложить на профессионалов, что на выездах чувствовала себя как будто неловко. Вроде и благодарила мужа за заботу, но продлить вояжи никогда не пыталась, скорее наоборот. Словно дорогие развлечения были ей в тягость и тянула поскорее домой, на кухню. «Как клуша», — подумал Андрей, но без раздражения, тоже привычно и лениво. «Ты чего сегодня так поздно поднялась?» Автоматически, без особого интереса, спросил он, даже не глядя на жену, крутившуюся возле стеклянной душевой кабинки. «Разве тебе не нужно? Куда ты там по утрам ходишь?» Андрей внезапно поймал себя на мысли, что понятия не имеет, куда бегает по утрам его вечная домохозяйка. Ну, не бегает же труссой, в самом-то деле. «Хожу в парк гулять, но это позже, а с утра выпечку к завтраку покупаю», с радостной улыбкой сообщила Марина, заматывая голову тем же полотенцем, которым только что вытиралась. «Те чудесные круассаны, что вы все так любите, привозят в дальнюю булочную из одной маленькой пекарни. Пекарня маленькая, поэтому привозят немного и разбирают их моментально. Если бы ты уделял семье хоть чуть-чуть больше внимания, ты бы это помнил», — вдруг добавила она почему-то сразу заледеневшим тоном. «Но тебе наплевать. Ладно я, но ты и про дочерей забываешь». «Ой, вот только не начинай», — взмолился Андрей, которого сегодня раздражало все на свете. И не тот свет и болтовня жены. Зачем она столько лишних слов говорит? Даже занятая не вовремя ванная. Какое же неуютное утро выдалось. «Завтракать будешь?» Марина сняла с головы только что намотанное полотенце, аккуратно сложила его. «Почему не повесить на сушилку? Влажное ведь», — с раздражением подумал Андрей. И пристроила на кожаный пуфик в углу. «Я что-то проспала сегодня. Погода должно быть. Но в булочную вполне успею». «С мокрой головой?» — саркастически хмыкнул он. «Да ну пустяки», — улыбнулась Марина. «Сейчас феном за две минуты подсушу». Ее голос снова источал тепло и ласку. Образцовая жена и мать семейства. Андрей внезапно устыдился и своего раздражения на пустом месте, и тем более своей неожиданной грубости. «Марина заботится о тебе совершенно искренне, со всей душой. Ну да, тебе на все эти заботы наплевать, но она-то в этом не виновата, а ты срываешь на ней дурное настроение, как истеричная баба. Тьфу! Прости». Он погладил ее теплую, немного шершавую от домашней работы руку. «Есть же миллион всяких кремов и притираний. Почему она ничем не пользуется? Я сегодня будто не с той ноги встал». «Да ничего». Марина опять улыбнулась, и сеточка морщинок вокруг глаз стала очень заметной. «Это все пустяки. Погода нынче хмурая». Так и не одевшись, даже не набросив халат, она обняла его. прижалась всем теплым, чуть влажным после душа телом. Когда-то он любил такие моменты чуть не больше всего на свете. Опаздывал из-за этого на работу, а потом весь день с лица не сходила улыбка. Сегодня, однако, что-то было не так. Андрей покрепче прижал к себе жену, старался пробудить в себе, если не желание, то хотя бы нежность. Ну, хоть благодарность. Ничего. Ничего. Только неловкость и желание высвободиться, отодвинуться от прижатого к нему тела. Обнаженные Маринины ягодицы, когда-то один короткий взгляд на них поднимал внутри жаркую неудержимую волну, казались почему-то чужими, так что смотреть на них было стыдно. Словно он делает что-то неприличное, словно он подросток, подглядывающий за женщинами в бане. И ведь ничего хорошего он там не увидит. Рыхлые, бледные телеса немолодых теток вызывают скорее стыд, чем вожделение. Но пацан все не может оторваться от запретного окошка. И жарко ему, и неловко, и... Но он-то давно не пацан. И никакой горячей волны, никакого вожделения, одна неловкость и ничего больше. Господи, как же она постарела. Еще и 40 не отмечали, она же его на год младше. Андрей покосился на себя в зеркало. Плотная загорелая кожа, выпуклые мышцы, плоский живот. Нигде ничего не висит, возле глаз чуть-чуть гусиные лапки намечены, да возле рта жесткие складочки. Но это скорее знак бизнеса, а не возраста. Он-то сам тренажерным залом не пренебрегал, просто чтоб кровь разогнать, чтоб мозги лучше работали. И массажист в сауне при бассейне из него чуть не отбивную делал, потому что запускать себя неприлично. От этих мыслей стало совсем стыдно, но ничего с собой поделать Андрей не мог. «Не стой так, прохватит». Он отстранился от жены и, стараясь не смотреть, заботливо окутал ее пушистым халатом. «Погода какая-то, простуда изо всех щелей лезет». Хотя, конечно, никаких таких щелей в их тщательно отделанной, ухоженной, недешевой квартире не было и быть не могло. «Но уж ванной-то», — удивилась Марина. Никогда еще он не отказывался от ее объятий. «Да здоров ли ты? Бледный-то какой. Андрюша». «Прости, мне что-то не по себе», — пробормотал он, стараясь не глядеть на ее бледные ноги с выступающими синеватыми венами. «За булочками не ходи, я завтракать не буду. А девчонки без круассанов денек проживут». Схватив полотенце, он выскочил из ванной. Дверь туалета Андрей захлопнул за собой с такой силой, словно за ним гнался разъяренный тигр. Или, скорее, даже тигр при всей своей опасности прекрасен, какая-нибудь гигантская мокрица, отвратительно перебирающая многочисленными тонкими лапками, точно щупальцами, шевелящая усиками. Бррр. Рвота на пустой желудок отдавала горечью. Вернувшись в уже опустевшую ванную, он долго и со остервенением чистил зубы, изведя чуть не пол тюбика зубной пасты. Но мерзкий привкус преследовал его весь день. Горечью отдавало все. Минералка, которую он прихлебывал, проводя совещание топ-менеджеров. Кофе на переговорах с потенциальным партнером. Осетрина, заказанная на обед. Заехав по дороге домой в один из лучших салонов красоты, договариваться по телефону, а уж тем более озадачивать этим секретаршу, было почему-то неловко. Он полчаса, не меньше, слушал серьезную и внимательную даму-консультанта и в итоге записал жену чуть не на 20 всевозможных процедур. И в бассейн бы еще, да. «Ты зачем?» Марина глядела на абонемент с расписанием массажей и прочих косметических штучек с абсолютно потрясенным видом. И еще с какой-то растерянностью, что ли. Как тогда, когда он пытался вывозить ее на модные курорты. «Андрей, ну зачем это?» «Затем, что пора уже начинать следить за собой». Чрезмерно сурово из ощущаемой им неловкости сказал Андрей. Таким вот тоном он обычно проводил инструктаж новых сотрудников. «Вообще-то женщины начинают всем этим заниматься гораздо раньше. Но раз уж ты сама не подумала, придется мне за тебя подумать». Он кривовато улыбнулся, пытаясь смягчить жестокость высказывания. «Что значит пора?» Марина нахмурилась. «То и значит», — отрезал он, как делал на тяжелых бизнес-переговорах. «Тебе не 20 лет, и даже не 30. Мы, знаешь ли, не молодеем». Андрей помолчал и добавил еще один аргумент, казавшийся ему неоспоримым. «Не забывай мне, как бы тебе помягче объяснить, хотя должна бы сама понимать, какое ко мне может быть уважение в делах, а я все-таки кое-чего достиг в бизнесе, если не могу собственную жену в приличный вид привести». «Значит, у меня неприличный вид?» Марина явно собиралась не то разрыдаться, не то закатить скандал. «Пока еще нет, но если собой не займешься, скоро будет». Ему хотелось, чтобы это прозвучало свойской шуткой, но вышла откровенная грубость. «Ну и ладно, что уж теперь, все равно потом извиняться придется. Ну так, 7 бед, 1 ответ. Ты даже и волосы ни разу не пробовала красить». «Зачем?» Искренне изумилась Марина, кажется, не воспринявшая сказанное как грубость. «Я натуральная блондинка, прекрасный пепельный оттенок. Зачем краситься?» «Зачем?» Андрей почувствовал, как внутри все неудержимее поднимается раздражение. «Ты про седину когда-нибудь слышала? Ну и про все остальные приметы возраста задумывалась? Вот и задумайся!» Не дожидаясь ответа, еще истерику, не дай бог, устроит, кто их женщин разберет, он развернулся и вышел из комнаты. Пошарив по шкафам, отыскал старый фотоальбом, открыл наугад. Вот они, совсем еще юные. Сколько им тут? Ему 25, ей 24. Или на год побольше? А какие сияющие у них улыбки. Настолько заразительные, что Андрей невольно улыбнулся. Точно эти двое оттуда, из далекого-далека, могли его видеть. Андрей отлистнул несколько страниц назад. Да, вот они, сразу после ЗАГСа. Марина неправдоподобно тоненькая. Каскад пепельных локонов кажется слишком тяжелым. Стройная длинная шея, гордый точеный подбородок. В изысканном белом платье с кружевными вставками выглядит сказочной принцессой. Неземная, ангельская красота. Глаза огромные, прозрачные, бездонные. Но почему? Ведь глаза-то даются человеку при рождении. Морщинки морщинками, но почему сейчас эти когда-то бездонные озера как будто уменьшились? Заплыли, и шея словно сплюснулась с годами, точно укоротилась и раздалась вширь. Смотреть на сказочную принцессу было больно. Андрей вытащил снимок из альбома и сунул его в карман халата. Утренняя неловкость, страх обидеть, жалость — все куда-то улетучилось, сменившись раздражением, растерянностью, гневом. Точно кто-то ворвался в его мир, а ведь Андрей так старался его строить, так стремился, чтобы все было идеально, и начал крушить все подряд. Как она посмела так постареть, так распуститься? Ну, в самом-то деле, неужели это так сложно? Другие женщины по полдня в салонах этих проводят, еще и удовольствие получают. Но даже если без удовольствия, есть же такая вещь, как положение обязывает. Нельзя же распускаться, все-таки не продавщица в овощном ларьке. И финансовый вопрос не стоит. Трать сколько нужно, пожалуйста. Да при тех возможностях, которые я обеспечиваю, она могла бы 25-летней журнальной красоткой выглядеть. Неужели роль кухонной Феклы – идеал женского счастья? Ведь это же смешно, и меня в смешном виде выставляет. Не могу же я на официальном мероприятии, где положено быть с женами, секретаршу таскать. А клуша в кухонном фартуке – тоже не украшение для успешного бизнесмена. Ну вот что с ней делать, как убедить? Ему ведь даже не нужно, чтобы она демонстрировала свою благодарность. Может, не ценить то, как он для нее старается. Ну ладно, и для себя, конечно. Но ведь и для нее тоже. Ведь у женщин стремление выглядеть красивее должно быть на уровне инстинктов. Он это вполне переживет, но пусть хоть куда-то сдвинется. Неужели самой-то не тошно на себя в зеркало смотреть? Он долго сидел в кабинете, бессмысленно пялясь в рабочие документы, как будто они сейчас имели какое-то значение. Так и уснул на диване, уронив на пол бесполезные бумаги. Проснулся Андрей ни свет ни заря, от неудобной позы. Засыпая, он даже подушку под голову не подтащил, так и отключился, полусидя, полулежа. Все тело затекло, словно он ночью не бумаги читал, а вагоны, как в студенческие времена, разгружал. Но в юности грузчицкая тяжесть в мышцах бодрила и радовала, как радует ладонь тяжесть спелого яблока. Сейчас мышцы ныли нудно, как застуженный зуб. Руки, ноги не то чтобы казались чужими, но были словно не на месте. Словно бы пока спал, какой-то великанский ребенок разобрал его на детальки, а собрал не глядя, как попало. Даже суставы, кажется, скрипели. Ужас, стыд и позор. Стиснув зубы, Андрей потянулся как следует. Эх, ну надо же все себе так отлежать. Поприседал, понаклонялся, покрутил головой, телом, руками, ногами. Прислушался. Вроде получше. И суставы скрипеть перестали, и мышцы размялись. Все вроде действует, как положено. Вот. А кто-то говорит возраст. Поблажки себе давать нельзя. Вот и весь возраст. Он, крадучись, пробрался в спальню и осторожно вытянул из гардероба свежую рубашку. От двери зачем-то обернулся. Марина мирно посапывала и даже чуть улыбалась во сне. Вялую щеку наискось пересекал красноватый рубец. След от складки подушки. Кожа рядом с рубцом отливала серым, у крыльев носа проступала сосудистая сеточка. Точеный подбородок. Подбородков было три. Ну вот и что он должен делать? По-прежнему ложиться с этой чужой женщиной в постель, обнимать, прижимать? В горле опять стало горько. Только бы дверью не стукнуть. Как же здорово, что костюм он вчера как раздевался, так и оставил в кабинете. Можно спокойно собраться и отправиться в офис. А там за повседневными делами само собой забудется все, о чем думать совершенно не хочется. Да и просидеть за делами можно долго, хоть до ночи. Работал же он когда-то по 14 часов и отлично себя чувствовал. Работа такая штука, которая лечит от всего. А уж от дурных мыслей и вовсе лучшего средства нет. Андрей не спрашивал, послушалась ли Марина его советов, ходила ли в салон. И проверять, хотя позвонить было легче легкого, не проверял. «Нет уж, поглядим на результаты», — говорил он себе. «Если результат будет, он будет виден без всяких объяснений или проверок. Если же ничего не изменится...» Но эту мысль додумывать не хотелось. И домой после работы возвращаться не хотелось. Семья начала рассыпаться буквально на глазах. Марина с утроенным усердием набросилась на домашние дела. Изощрялась в кулинарных изысках, чуть не каждый день проводила генеральную уборку, словно любая, самая крошечная пылинка была ее личным врагом. Наведение чистоты в Маринином исполнении начинало напоминать «Карфаген должен быть разрушен». Все попытки вытащить ее из раковины, куда она себя добровольно законопатила, терпели крах. Хуже того, милая, приветливая, ласковая, заботливая Марина при любом намеке на «пора проснуться» превращалась в сварливую мегеру. Скандал за скандалом, обвинения за обвинением вырастали каждый день из ничего, на пустом месте. Именно они были теперь основной жизнью семьи. Никто больше не радовался совместным ужинам и воскресным обедам. Ну да, положа руку на сердце, эти совместные трапезы давно превратились в формальность. Но ведь и зоной боевых действий до сих пор не становились. Анжела и Настя, и это, кажется, злило Марину сильнее всего, приняли сторону отца и наперебой уговаривали мать поухаживать за собой. Но это приводило ее либо в бешенство, молодо еще мать учить, либо в слезливое уныние. Что я за несчастная, даже собственные дочери против меня. Поначалу Андрей Марине сочувствовал. Действительно, трудно с бухты-барахты изменить образ жизни и отношение к себе самой. Но запасы сочувствия оказались не бесконечны. С каждым скандалом, с каждой претензией... «Почему это тебя моя внешность не устраивает? Столько лет устраивал, а теперь нет. Что еще за фокусы?» Желание навести мосты все уменьшалось и уменьшалось. В какой-то момент Марина вроде бы опомнилась, записалась в бассейн, начала, наконец, ходить к косметологам. В шкафчике над зеркалом выстроились ряды баночек, тюбиков и флакончиков. Даже скандалить и демонстрировать обиды почти перестала. Но время было упущено. Вздохнув, Андрей позвонил одному из своих адвокатов. Не из тех, кто обеспечивал юридические тылы в его компании, а тому, что помогал или мог помочь решить личные проблемы. Правда, и проблем-то такого рода вроде бы и не было. Но умный человек готовится не летом, а о спасательном жилете вспоминает еще на берегу, а не во время кораблекрушения. Кораблекрушение, знаете ли, такая штука, что может случиться даже с самыми осторожными капитанами. Так что есть ли проблемы, нет ли проблем, а хороший адвокат должен быть в запасе. Вроде как завещание впрок написать. И молод ты, и на здоровье грех жаловаться, и вообще. Но похмельный ремонтник, которого ты никогда в жизни не видел, роняет на тебя с крыши гаечный ключ и... И привет семье. Да-да-да, как писал классик, кирпич на голову никому просто так не падает. Но поскольку любой человек видит лишь свою собственную жизнь, причем изнутри, не сверху, и об этих просто так и не просто так ничего не знает, значит, случиться может всякое. Поэтому и завещание пусть лежит в банковском сейфе, и подушка безопасности в автомобиле пусть стоит, и спасательный жилет должен быть приготовлен. Не пригодятся — прекрасно, но мало ли, на всякий случай. Андрей поужинал с адвокатом. Весьма, кстати, недешевым. Но хорошие специалисты дешевыми не бывают. Это аксиома. В небольшом малоизвестном ресторанчике. В отдельном кабинете, разумеется. И дал команду подготовить документы для развода. Не только документы, конечно, а вообще весь комплекс. Судью лояльного подыскать и так далее. Чтобы, если придется, можно было проделать эту малоприятную процедуру в мгновение ока, а не трепать себе нервы многонедельным бракоразводным процессом на радость журналистам светской хроники. Нет, это вовсе не означало, что Андрей собирался разводиться с Мариной прямо завтра. Да и вообще не собирался, по правде говоря. Но, следуя тому же принципу «готовь сани летом», подумывал, а вдруг соберусь. Неизвестно ведь, как дальше дело пойдет. Может, так оно и тянулось бы годами. Тысячи и тысячи семей живут в той же атмосфере. Внешнее благополучие, под которым холодное безразличие всех ко всем. Но Андрея происходящие с Мариной перемены напугали глубже, чем он готов был показать. Даже самому себе. Он заталкивал этот страх в самую глубину сознания. Но тот, затихнув на какое-то время, вдруг выскакивал, злобно скалился из зеркала. «Вот морщинки, видишь? А на висках-то, на висках, ага, седина. И нечего притворяться, что мужчина как коньяк, с возрастом лишь лучше делается, приобретая благородную выдержку. Это дурацкое утешение придумали те, кому ничего кроме утешений уже не остается. Как там говорят? Старики любят давать хорошие советы, потому что уже не могут подавать дурных примеров? Честно, но обидно. Он отдалялся от жены по причине ее старения, словно старение – это какая-то заразная болезнь. В сущности, наплевать ведь, как Марина выглядит. И вроде бы нет никакой безусловной надобности демонстрировать ее одряхлевшие прелести в том кругу, где он привык общаться. В кругу успешных, богатых, молодых. Ну да, половина этих молодых разменяли шестой, а то и седьмой десяток. Но как выглядит? А Маринино увядание – точно первый звонок для него самого. Первый осенний заморозок, хрустящий утренним литком на стылых темных лужах. За ним, может, и будут еще теплые золотые деньки. Но никуда не денешься. Впереди только зима. Седая, бледная и мертвая. Ему надоела даже работа. Зачем? Он выстроил свой собственный мир. Он победитель. Его компания процветает. Деньги текут рекой. И что? Тягучий домашний нейтралитет казался вязким болотом. Только попади, не вырвешься. Липкая жижа ползет все выше и выше, заливается в рот, жадно хлюпает у самых ноздрей, чавкает в ушах. Бульк, растворяйся, дорогой друг, в теплой бесцветной серости. Пару раз Андрей принял от партнеров приглашение в традиционную мужскую баньку с девочками. Но от гладких, юных, безлично ласковых профессионалок тошнило ничуть не меньше, чем от мыслей о подступающей старости. Нет, это не выход. Неужели содержанием жизни теперь так и будет, бесконечно разрастающаяся скука и безразличие? Невозможно ведь так жить, тоска заедает. Но еще хуже было то, что и Марину, как выяснилось, условное перемирие не устраивало. Ей хотелось большего. Как-то раз, наверное, уже весной, Анжела как раз готовилась к выпускным экзаменам, она явилась к Андрею в кабинет под каким-то надуманным предлогом. Чаю, что ли, принесла? Из-под нового шелкового халата выглядывало прозрачное кружевное неглиже. Халат продуманно распахивался. От тяжелого запаха сладких, терпких духов мутило, и к горлу подкатывала тошнота. Андрей тогда, отговорившись срочной работой, ловко уклонился от супружеских объятий. Через пару дней чайная церемония повторилась. Потом еще раз. Халатик распахивался все более откровенно. Объятия становились все настойчивее. Работа уже переставала быть аргументом. Андрей начал запирать дверь кабинета. К счастью, стучаться Марина, видимо, считала ниже своего достоинства. Так что вечерние супружеские визиты прекратились. Он, впрочем, понимал, что запертая дверь – не спасение. Нужно было что-то решать. Но ломать то, что строилось годами... «Да ладно», – шептал ехидный внутренний голос. «Строилось ли? Скорее уж распадалось. Было страшно.